Блай сохранил добрую половину своего арсенала. Видимо, в здешних краях семерка хорошо вооруженных торговых людей выглядела вполне обыденно и подозрений не вызывала. «Лорд Сварог». Капитан Зо взял его за локоть и отвел в сторону к мачте. «Слушайте внимательно. Вы были военным — это хорошо. Дело предстоит крайне опасное. Возможно, опасности возникнут в последнюю минуту. Возможно, будут сопровождать с самого начала. Последуют в любую минуту с любой стороны и в любом облике. Если встретятся совершенно безопасные места, я вас предупрежу. Следите за остальными и не отставайте от них ни в чем. Если они рубят, рубите. Если бегут, бегите следом. И не лезьте ни с какими инициативами. Моим приказом повиноваться беспрекословно. Вот, пожалуй, и все. Только скажите еще, что вы спрятали в карман? Нет, показывать не обязательно, поверю на слово. Вы что, через одежду видите? — удивился Сварог. Жизненный опыт и зоркий глаз. Это оружие. Стреляет почти такими же звездочками, которых у Блая целая пригоршня в мешочке, только серебряными. Шума много? Совершенно бесшумная штука. Это хорошо. А коли уж стреляет серебром, хорошо вдвойне. Серебра у нас мало, поиздержались. Он обернулся к остальным, тесной кучкой стоявшим у борта. Ну, пошли. И да хранят нас морские короли. Борн, привязь у собаки надежная? Хватит на 2 недели. Ну, нам хватит и недели. При удаче. Трогаемся. Они спустились по узкому трапу и зашагали меж длинных строений с крохотными оконцами и широкими двухстворчатыми дверями. Больше всего эти сооружения походили на лабазы. «Это что, город?» — тихо спросил Сварог у шагавшего рядом Борна. «Когда-то это место называлось Фир-Норд, один из самых крупных торговых портов в верховьях Ителла. Раньше здесь были лоранские земли, потом люди ушли. Кое-кто остался, но корабли сюда перестали приходить. Вскоре они вышли к зданию, когда-то кипевшему жизнью. На первом этаже располагалась большая таверна. Они распахнули дверь с выломанным замком, прошли по залу меж грубых столов, на палец покрытых пылью, мимо пустой стойки. За ней сиротливо стояла сломанная пустая бочка с проржавевшими обручами. Поднялись на 2-й этаж по рассохшейся скрипучей лестнице. Судя по многочисленным дверям с выведенными облупившейся краской номерами, здесь в старые времена помещалась гостиница. «Зря сняли вывеску», — сказал Сварогу капитан Зо. «Добрый старый приют моряка! Сколько здесь было выпито! Сколько золота утекло в карманы шлюх! Сколько зубов вымели с мусором! Вот тут Блай Юнгой и потерял невинность! Вот за этой дверью...» Блай на миг приостановился. «А вот эту дверь я вышибил 5 лет спустя. Но не кулаком, конечно, а шкипером из нолы». Капитан Зо толкнул кулаком одну из дверей. Человек, сидевший там у окна, ничуть не удивился их появлению. Он молча кивнул и показал на стол, где одиноко чернела пузатая бутылка рома. Оживившиеся моряки стали разбирать со стола оловянные стаканчики, а Блай —